ни уколов. Его третье естество было без оси или контуров, с центром везде и окружностью нигде, оно было не нанесенным на карту болотом праздности. Нет веских причин полагать, что этот третий Белаково был истинным Белаковой в большей степени, чем Сиракуза абстрактной живописи, истинной Сиракузой. Истинного Белаковы, следует надеяться, не существует. Нет такого человека. С уверенностью можно сказать только то, что, насколько он способен судить, освобождение через трясину равнодушия и безучастности от личности собственной и своего ближнего соответствует его несносному характеру гораздо больше, чем безотрадная фиаско маятниковых колебаний, представляющаяся единственной альтернативой. Он сожалеет лишь о том, что это не происходит чаще, что он не погружается в болото более часто. Ему намного приятнее быть совершенно закутанным в черную шпалеру лености, нежели вынужденно ее разворачивать. Ткань на ней — замысловатые спирали, взлетающие и снижающиеся подобно ангелочкам, которые никогда не успокоятся, никогда не затихнут, никогда ни на что не решатся. Сидел ли он на корточках в глубине мастерской, с великим тщанием ваяя и вытачивая шейки и завитки лютин и цитр, сносил ли, стоя в дверях, насмешки знаменитых поэтов, выходил ли на улицу, чтобы чуть-чуть попеть или потанцевать, он всегда обманывал присущую ему леность, отказывал донной волне своей лености, сторонился ее, отвергал мысли о погружении и самоупразднении. Но изредка, когда его все-таки увлекало в благословенно хмурые глубины, ниже и ниже, в слякоть ангелов, свободную от мошеннических приливов и отливов, тогда он знал, но знал задним умом, понимал это, только когда разъяренные ныряльщики вытаскивали его, как краба, подыхать на солнце, что, будь он свободен, он бы поселился в этом месте, никак не меньше. Будь он свободен, он бы поселился в этом занятном месте, обосновался бы там, ушел в отставку и водворился там, подобно Лафонтенову чудищу. Простите, что упоминаем это здесь, но нам вдруг пришло в голову, что истинная проблема бодрствования заключается в том, чтобы побыстрее заснуть. Простите, что упоминаем это здесь. В этой Киммерии без сна уничтожены были и нарцисс, и феб, и весь их ультрафиолет. Иногда утонувший и затемненный, он говорит, что погрузился в свое сердце, с ударением и без ударения. Сидя на корточках в глубине своей мастерской, он не был в покое. Челлиневскими мазками, вытачивая искусные завитки, он был открыт для колкостей беспокойных поэтов. Если сидеть означает быть мудрым, то нет человека мудрее тебя. Такие вот пошловатые шуточки. Однако несчастный Белаква не был свободен и, следовательно, не мог по собственной воле погрузиться в собственное сердце, не мог возжелать и получить искомое в пивной, свободной воле. Он, как дурак, был убежден, что в желаемое и столь необходимое ему состояние можно прийти по прихоти, и со всей изобретательностью пускался в эксперименты. Он не останавливался ни перед чем. Он научил свой крохотный ум задерживать дыхание. Он заключал разнообразнейшие заветы со своими чувствами. Он тщился закрыть веки своего разума, не смотреть на пламенеющие безделушки. Всеми воображаемыми способами он истязал свою цинестезию, надеясь облечься в утробу, изгнать безделушки и соскоблить сознание. Он научился костяшками выдавливать из глазных яблок потоки фиолетового, ничком, обернутый в собственную кожу, он лежал на кровати, изо всех сил вжимая лицо в подушку, всем жалким весом своей инерции стремясь добраться до центра земли, час за часом ожидая, пока сам он и окружающие его вещи не начнут опускаться, тяжело и мягко опускаться сквозь тьму, он и кровать, и комната, и мир. Все впустую. В желании троглодировать себя он был нелеп хуже, чем нелеп. Отключить внутреннее сияние, усилием воли подавить бюрократический разум было невозможно. Глупо было бы предполагать, что он мог сотворить из себя лимб, мог погрузиться в замогильность,